Обман. Пароход-стрелок пришел в Нагасаки только в середине декабря. Он вышел из Николаевска на Амуре с осенним ледоходом, груженный кетой и кетовой икрой. Долго выгружался во Владивостоке и из-за неисправности в котлах прошел прямо на ремонт в Нагасаки. Бредихин привез мне письмо Макеева. Оно было так же подло, как и его телеграмма. Верхом подлости было то, что в заключение он мне же, а не Бредихину, в распоряжение которого я должен был временно поступить, поручал заказать в Нагасаки для общества 50 конторок американского типа и столько же вертящихся, поднимающихся и опускающихся на винтах табуреток. И Стрелок, и Бредихин производили странное впечатление. Пароход имел необыкновенно яркую окраску. Коричневый корпус с двумя полосками телесного и голубого цвета во всю длину судна. Надстройки, шлюпки и мачты были странного желто-розового цвета, а труба ярко-желтая с черным верхом. Капитан, в противоположность бросающемуся в глаза яркой краской пароходу, был бесцветен, безличен и безволен. Он сильно пил и, напившись, запирался у себя в каюте, так что, собственно, мы его мало и видели. Вторую половину декабря, январь, февраль и март я прожил на Стрелке в Нагасаки, а в последних числах марта наш пароход, нагрузившись смешанным так называемым генеральным грузом, снялся во Владивосток. В море нас встретил жестокий норд-ост. Вскоре он перешел в шторм. Стрелок тяжело зарывался носом в волнах и принимал на себя массу воды. Ход уменьшался с каждым часом, и когда мы подходили к острову Цусима, упал до 2 узлов. Бредихин решил укрыться в одной из бухт Цусимы. У нас не было планов отдельных бухт этого острова, имелась только общая его карта. Бухта, глубоко врезавшаяся в берег в виде буквы «Г», хорошо защищенная горами, имела одну грозную неприятность. Приблизительно на середине длинной палочки буквы «Г» на карте стояли 2 маленьких полукрестика, обозначавшие подводные камни. Недалеко от них были нарисованы якоря со штоками, означавшие якорную стоянку для больших судов. Рассуждать было некогда, тем более, что другие бухточки меньших размеров и расположенные дальше были годны для стоянки только малых судов. И вот мы вошли. Убавили ход до самого малого и стали рассуждать, отдать якорь, не доходя камней или пройдя их. Камни были намечены ближе к левому от нас берегу. Бредихин взял вправо. Но бухта, в общем, была очень невелика, и мы потеряли время на рассуждение. Не успел рулевой переложить право руля, как мы почувствовали легкий толчок в днище, и пароход стал. «Стоп, машина! Полный назад!» — завопил Бредихин. Машина послушно заработала задним ходом, но пароход не сошел с камня. «Стоп! Опять полный назад! Работайте рывками!» — командовал Бредихин. Но пароход только дрожал и не трогался с места. Тогда Бредихин со словами «Пропал! Не снять нам стрелка!» спустился к себе в каюту. Вокруг судна, у носа и у кормы было от 25 до 30 футов глубины, под серединой 16. Стрелок сидел в воде около 17 футов кормой и около 15 носом. В трюмах воды не было. Очевидно, он влез на большой плоский камень и не продавился. «А какая вода теперь?» — пришло мне в голову. «Прилив или отлив? Если отлив — плохо, а если прилив, то нас сам снимет. Надо только завести якорь и положить его в стороне от камня». Я пошел читать лоцию и подсчитывать. По моему вычислению вышло, что приближался конец отлива, и через 45 минут должен был начаться прилив. Ничего особенно страшного не было. В бухте не было ни малейшей зыби, нас не било, и мы сидели на большом плоском камне, как на широкой подставке. Совместными усилиями мы вытащили Бредихина на мостик. Я пытался его успокоить. «Да, говорите», — отвечал нервно Бредихин. «А вы гарантируете, что когда вода спадет еще, стрелок, сидя серединой на камне, не переломится пополам?» «Гарантирую, Ипполит Александрович, плита, на которой мы сидим, судя по обмеру, начинается против трюма номер 2 и кончается за машинным отделением». «Да, гарантируйте, потому что не вы командуете судном. А потом, какая у меня уверенность в правильности вашего вычисления? Спускайте шлюпку и поезжайте сейчас вон на тот японский пароход. Вон, видите, у него дымит труба, он под парами. Чтобы сейчас же подошел нас стягивать, спросите, что он возьмет». «Есть», — ответил я, пожав плечами, и поехал на японца. Это был грузовой пароход побольше нашего, так 1000 на 2 тонн грузоподъемности. Командовал им англичанин. Он согласился снять нас за 1500 иен и потребовал, чтобы стрелок подтвердил эту цифру сигналом. Его помощник-японец начал поднимать сигналы по международному своду. «Согласен оказать помощь условии. Нет спасения, нет вознаграждения. Английская формула. 1500 иен. Подтвердите согласие». На стрелке сначала подняли какую-то путаницу из флагов, потом спустили их и подняли. «Согласен, не теряйте ни минуты». «Сейчас поднимаю якорь», — ответил английский капитан. На стрелке я застал истерику. «Что же он копается, подлец? Мы переломимся!» — вопил Бредихин и топал ногами по мостику. Затем опять бросился к себе в каюту. Капитан не желал выходить наверх до тех пор, пока пароход или не переломится, или не будет снят с камня. Но английский капитан отлично знал, что он делает, и в душе, я думаю, жестоко смеялся над Бредихиным. Прилив уже начинался. Японский пароход не спеша снялся с якоря, подошел к нам, отдал опять якорь и, отработав задним ходом, вытравил сажени 40 цепи. Потом он завез на стрелок проволочный трос, вытянул его паровой лебедкой, закрепил у себя и начал подтягивать паровым брашпилем свою цепь. Через полчаса стрелок, поднятый приливом, сполз с плоского камня. Отважный спасатель снял его, не сделав ни одного оборота своей машиной. За эту работу капитан японского парохода получил подписанный Бредихиным чек на 1500 йен. За ночь ветер стих, и на рассвете оба корабля снялись с якорей и пошли, японец в Кобе, а мы во Владивосток. Владивостокская бухта была еще покрыта льдом, и нас вел ледокол военного порта «Силач». Мы начали выгрузку на лед, по которому ломовые извозчики подъезжали прямо к борту. Я прожил на стрелке до 16 апреля. За это время я снесся по телеграфу с Макеевым и выехал по достроенной за зиму уссурийской железной дороге в Хабаровск. В Хабаровске я явился к заместителю Макеева Вердеревскому, поляку и ссыльнопоселенцев. От него я узнал, наконец, истинную причину отказа Макеева от Светланы. Почти одновременно с посылкой Московскому управлению доклада о моей командировке в Японию он получил извещение правления о том, что на основании его прежних докладов оно уже заказало в Англии буксирный пароход для работы на Николаевском рейде. Макеев заметался, а тут пришла моя телеграмма из Кобе о покупке Светланы. Он передал ее в Москву. Московские заправилы общества ответили ему: «Ввиду превышения вами полномочий и посылки специального агента в Японию без получения на это санкции правления, правление предлагает вам агента отозвать, а скупленным им ненужным обществу буксиром разделаться по своему усмотрению». Так как обмен этими телеграммами произошел до получения в Москве письменного доклада Макеева, то Макеев телеграфировал просьбу пересмотреть решение по получению его доклада и дополнительно настаивал, что ввиду большого и возрастающего значения Николаевского порта второй буксир не окажется лишним. Почта в те времена ходила из Благовещенска в Москву 40 дней. Московские купцы, сидевшие в правлении общества, даже не ответили на телеграмму. Только получив оба его доклада, они сообщили, что оставляют в силе свое решение, изложенное в телеграмме номер такой-то. Тогда Макеев не нашел ничего лучшего, как перевалить московское решение с больной головы на здоровую и послал мне уже известную телеграмму. «Конечно, я бы так не поступил», — добавил Вердеревский, и во всяком случае держал бы вас в курсе дела. Но у всякого своя манера управлять. Нехорошая, недобросовестная и неумная манера, — ответил я. Вердеревский развел руками. Одно вам посоветовал бы. Когда будете в Благовещенске, воздержитесь говорить Макееву резкости. Я уже говорил с ним и подготовил почву. Возместить все ваши личные убытки по оплате командировки нормальным путем мы после телеграммы правления не можем, но мы постараемся в течение лета дать вам такие специальные поручения, за исполнение которых после закрытия навигации вам можно будет выдать хорошие наградные. В чем же могут выразиться эти специальные поручения? Прежде всего в том, что как только откроется навигация, вы поедете в Николаевск принимать от англичан новые, собранные ими за зиму пароходы, и один из них, по вашему личному усмотрению, примите под команду, а там видно будет. Дело наше новое, молодое, растущее. Специальные поручения всегда найдутся. Только бы не вроде моей последней командировки, — добавил я, и мы оба рассмеялись.